Большинство были старше меня. Были еще двое юношей, похожих на студентов, и молодая пара с ребенком. Все они смотрели на нас со страхом и отвращением, смешанными с ненавистью. Я думал о том, каково было бы парочке молодых негров в замызганной одежде, окажись они в вагоне подземки где-нибудь на юге или в белом Дорчестере. Неприятное, доложу вам, чувство. Я сидел на первом сиденье спиной к водителю и смотрел в окно. На черном небе продолжали взрываться ракеты фейерверков, но это уже был небольшой салют. Рассыпавшиеся звезды были и поменьше, и не такие яркие. В голове у меня все звучала фраза, которую я беспрестанно повторял, когда бежал по открытому месту, а из набитого бандитами автомобиля в меня летели пули. Страх и ненависть, не имеющие, по мнению ученых, ни цвета, ни запаха, приобрели в моем сознании и то, и другое. «Черные суки!» — повторял я снова и снова. Я закрыл глаза, но сквозь опущенные веки пробивался свет рвущихся над головой фейерверков. День независимости. Автобус высадил нас на углу Массачусетс-авеню и Коламбии. Я проводил Энджи до ворот дома. У самых дверей она тронула меня за плечо. «Хирургу показаться не желаешь?» Я обследовал рану еще в автобусе и убедился, что меня лишь отцарапало. Пуля прошла по касательной, как бритвой, разрезав кожу. Это хоть и чертовски болезненно, но не смертельно. Нужно промыть рану, а для этого вовсе не обязательно бежать на переполненную станцию скорой помощи. «Ничего, потерплю до завтра», — сказал я. Занавески на окнах их спальни раздвинулись. Фил, изображая из себя детектива, вел наблюдение. «Тебе лучше пойти домой». Подобная перспектива, казалось, мало прельщала ее. «Да», — сказала она с печалью в голосе, — «лучше». Я посмотрел на ее лицо, запекшаяся кровь на левой щеке, порез на лбу. «И как следует умойся», — посоветовал я, — «а то выглядишь как статистка из «Мертвеца на закате». «Всегда ты скажешь что-нибудь приятное», — сказала она, направляясь к подъезду, и тут увидела раздвинутые занавески. Энджи повернулась и долго, целую минуту, смотрела на меня большими, немного печальными глазами. «А ведь когда-то он был таким славным парнем, помнишь?» Я кивнул. «Конечно же, я помнил. Он был просто замечательным парнем. Пока не пошли счета и не пропала работа, пока будущее не превратилось в разговор о том, чего у него уже не будет никогда, к таким поворотам в жизни он оказался не готов. Фил не всегда был дерьмом. Он стал им». «Спокойной ночи», — попрощался я. Она поднялась по ступенькам и исчезла за дверью. Я пошел по проспекту в сторону собора. По пути я заскочил в винный магазин и взял целую упаковку пива, 6 баночек. Продавец посмотрел на меня, как на самоубийцу. Ведь прошло всего чуть больше часа, как я, затарившись спиртным в количестве, достаточном для открытия собственной торговли, распрощался с ним. Так нет же, пришел за новой порцией. Но не хватило мне. «Сам понимаешь», — стал я оправдываться, — «как-никак 4 июля». Он посмотрел на меня, на мое грязное лицо и окровавленную руку. «Ага», — сказал он, — «ты это своей печени скажи». Одну банку я порожнил, пока шел по проспекту, думая о Роланде и Соси, Энджи и Филе, герои и о себе. Болезненный, уродливый спектакль, отношения как в аду. 18 лет я был для своего отца чем-то вроде боксерской груши. Я никогда не давал сдачи. Я верил и не уставал повторять: все пройдет, все изменится к лучшему. Когда любишь, веришь только в хорошее и доброе. Та же история и у Энджи с Филом.